приберет, Петр на тебе не женится, и прежней силы правительства уже не иметь. Как Андрей Иванович это терпит? Ах, болеет он, все время болеет. Как бы еще раньше батюшке к Богу не отправился. Ладно уж, сунув куверт за обшлак рукава, Саша выбежал из дворца, вскочил на вороного арапа и с места дал ему шпоры. Может, и к лучшему бы для Меньшикова его семейства обернулось, если бы Светлейший тем летом умер, как того все в столице ожидали. Но в конце августа он начал выздоравливать. Врач посоветовал выехать за город, и князь отправился на любимую Ораниенбаумскую мызу. Одновременно стал поправляться и Остерман. Впоследствии выздоровление барона после внезапного заболевания служило его оппонентом в политике предзнаменованием зловещим, сулившим недоброжелателям Остермана опалы и даже казни. Но тогда об этом его свойстве никто не догадывался. «Его императорское величество», — успокаивал он Меньшикова письмом, — «радуется о счастливом вашей княжеской светлости прибытии в Ораниенбаум и от сердца желает, чтоб сие гуляние ваше дрожайшее здравие восстановить могло, еже и мое всепокорнейшее желание есть. При сем вашей княжеской светлости всенижайше доношу, что его величество завтра после обеда изволит идти и ночевать в Ропшу». И хотя здоровье мое весьма плохое, однако ж туда ж побреду. Моля Бога о здравии вашем, пребываю с глубоким респектом, всенижайший слуга вашей светлости, Остерман. Чтобы окончательно успокоить Меньшикова, он уговорил царя сделать приписку: «И я при сем поклон отдаю, Петр». Видимо, зачем-то нужны были эти два дня отсрочки перед решительными действиями Петру и Остерману, потому что с дороги и стрельное письмо пришло уже от одного вице-канцлера. На особливое писание объяснял он отсутствие царской приписки: «Не извольте ныне погневаться, понеже учреждением охоты и других в дорогу потребных приготовлений забавлены. А из Ропши, надеюсь, писать будут. Я, хотя весьма худ и слаб, и нынешней ночью разными припадками страдал, однако ж еду». Меньшиков впервые после этого письма удивился и встревожился. Ему царь не нашел время отписать. Когда же из Ропши вообще не пришло письма, даже и от Остермана, он поспешно покинул Ораниенбаум и направился на военном судне в Петергоф, надеясь там застать уже возвратившегося монарха. Волк вышел из логова. Прогремел артиллерийский салют, когда маленькая эскадра покидала Ораниенбаум. Грохотал встречный, когда она причалила к петергофскому пирсу. Но это был похоронный салют. Царь, вернувшийся на свою летнюю мызу, не вышел встретить князя Меньшикова. Александр Данилович послал за обергофмейстером Остерманом. Ему доложили, что после утомительной поездки Андрей Иванович зело расхворался, глаза и подагра, и хирагра. От всех сих болезней он вылечился лет через 15 уже в ссылке, когда понял, что из Сибири его никто и никогда уже не выпустит. Помог, видимо, здоровый березовский климат, как наивно заметил один из историков. Послал Меньшиков из Загов юнкером, князем Иваном Долгоруким. Тот оказался зело занят с государем. Ничего, за утро именины святой Натальи, божественной покровительницы сестры государя, там на балу он покажет всем, что еще жив. Конечно, за время его болезни и ожидаемой смерти мальчишка отбился от рук, это натурально, так и должно быть.